Глава 9. Княжеские хлопоты. Когда я проснулся, в окно ярко светило утреннее солнце. В ветках яблони за окном вовсю заливалась какая-то пичуга. Она мелодично распевала, талантливо изображая колокольчик, потом принималась быстро цокать и насвистывать. В самом конце выдавала головокружительную трель, после которой песня повторялась. И вот чего орать? Лето кончается, птенцов уже не высидишь. Видимо, птица не искала пару, а старалась исключительно из любви к искусству. Я протянул руку и нащупал пустые складки одеяла. Глажка уже поднялась и свалила. Бабе Дуне помогает, что ли? А я-то надеялся на небольшую порцию утренних нежностей. Ну или на большую, это как пойдет. Долго расстраиваться я не стал. Если жратва не идет к немому, немой сам идет за жратвой. Я вскочил, наскоро умылся у жестяного умывальника и почистил зубы при помощи толченого мела и тщательно разжеванной еловой веточки. Ну а херли, для голодного мужика зубы – основной рабочий инструмент, а для кота тем более, их беречь надо. Умывшись, я выглянул в окно и убедился, что никакого черного облака на горизонте не видно. Небо было таким ясным, словно его всю ночь стирали, а теперь повесили просушиться на августовском солнце. Птица, увидев меня, испуганно вспорхнула с ветки и улетела. На лету она что-то возмущенно щебетала. «Можно подумать, какие мы нежные! Это ты еще хлюпни не видела!» Я распахнул створки окна пошире и отправился вниз, надеясь раздобыть еды. Вся компания уже сидела за столом. «Ну ты и дрыхнуть не мой», – одобрительно сказал Сытин, увидев меня. «И вам доброе утро», – ответил я и плюхнулся на свободный стул. Ко мне тотчас же подлетела тарелка с горячими золотистыми блинами, политыми клубничным вареньем. «Кушай, внучок», – сказала тарелка голосом бабы Дуни. Не успел я запихнуть в рот первый блин, как с улицы кто-то громко постучал в ворота. «Кого там принесло с утра пораньше?» – недовольно проворчал прадед. «Сиди, дед Миша», – сказал я, поднимаясь из-за стола. «Я схожу, посмотрю. Мышь, пригляди, чтобы они мои блины не сожрали, ладно?» «Хорошо, не мой», – кивнул мышь. «Но учти, что жевать на ходу вредно для здоровья». «Ничего», – улыбнулся я. «Моему здоровью хер навредишь. А ты почему один? Где супруга?» «С детьми», – ответил мышь. «Она стесняется пока, не привыкла еще». «А чего нас стесняться?» – удивился я и вышел за дверь. На улице я с удовольствием втянул в себя свежий воздух. Он еще не успел нагреться и сохранил остатки ночной прохлады. «Хорошо-то как, бля!» В ворота снова постучали. Я спустился с крыльца и заметил, что земля вдоль забора еле заметно вспучилась. Или показалось. Я пригляделся. Нет, не показалось. Земля действительно слегка шевелилась. Питомцы деда Миши исправно несли сторожевую службу. Я подошел к воротам и отодвинул тяжелый засов. За воротами стояли трое. Они выстроились друг за другом, словно занимали очередь. Первым стоял крохотный мужичок с растрепанными волосами и бородой соломенного цвета. Ростом он едва доходил мне до пояса. Мужичок был замотан в холщовый мешок, из которого торчали голые волосатые ноги и тощие руки. За лохматым карликом стоял, судя по виду, его двоюродный брат. Ростом не выше первого, но борода и волосы русые. К бороде прилипли высохшие березовые листья. Одежда ему служил измочаленный банный веник. Замыкал очередь коренастый детина, чем-то похожий на Василу. На его грубом, словно топором вырубленном лице, простодушно моргали светло-голубые глаза. Услышав скрип ворот, вся троица с надеждой уставилась на меня. «Вам чего?» – спросил я, на всякий случай загораживая телом проход. «Мы к князю!» – уверенным басом ответил первый мужичок. «На прием пришли! С жалобами!» «По обычаю!» «Охереть! К какому князю?» – офигевая спросил я. «К немому!» – в разнобой загалдели гости. «Вы вместе, что ли?» – не понял я. «Нет!» – снова пробасил первый мужичок. «Где это видано, чтобы домовой с банником вместе ходил?» «Домовой – это ты?» – уточнил я. «Да!» – важно кивнул мужичок. «А ты банник?» – спросил я одетого в веник. «Банник с кузнечного конца». «А ты?» – я посмотрел на голубоглазого детину. «Я болотник, из Лопухинки. Там за деревней клюквенное болотце, так я в нем живу. Клюква еще не поспела, извини. Я вот грибочков принес». Детина вытащил из-за спины корзинку, полную грибов. «Тут понимаешь, какое дело», – начал он. Но банник с домовым не дали ему договорить. «Куда ты без очереди?» «Тут я с темноты стою», – начал оправдываться болотник. «Всю ночь шел». «Мало ли кто откуда шел», – зашипел домовой. «Что что там у тебя важного в твоей лопухинке? Вот у меня беда самая настоящая!» «А у меня...» – подхватил банник. «Совсем стыд потеряли!» «Но я же первый у ворот стоял!» – упрямился болотник. «Бля!» Я отпихнул пяткой любопытного шейлунского червяка, который решил посмотреть на гостей, приоткрыл ворота пошире. «Заходите все трое, и за мной в дом, только с тропинки не сворачивать, сожрут!» Сытин, увидев гостей, удивленно поднял брови. «Это еще кто?» «Жалобщики мы», – важно ответил домовой. «Князю с жалобами пришли». «К немому?» – Сытин весело заржал. «Все, немой, началась твоя служба». Домовой уставился на меня. «Это ты, князь?» «Ну, я». «А почему сам ворота отпираешь? У тебя что, слуг нет?» «Бля, твое-то какое дело?» Банник тоже глядел на меня с удивлением, но помалкивал. «Князь должен государственные вопросы решать», – поучал меня домовой. «А ворота открывают слуги. Они для того и нужны». «Охереть!» «Так, дядя», – невежливо перебил я домового. «Давай я без тебя разберусь, как мне жить. Что там у тебя за жалоба? Говори и проваливай. В смысле, иди занимайся важными делами. И другим не мешай». «Вот видишь», – с торжеством сказал домовой болотнику. «Князь сразу разобрался, чье дело важнее. Он хоть и молодой, но соображает. Подучиться ему, конечно, не мешает, но это дело наживное». Болотник уныло втянул голову в широкие плечи. «Ты посиди пока», – сказал я ему. «Блинов поешь. Сам же говорил, всю ночь шел из лопухинки. Проголодался». Болотник кивнул и бочком примостился на свободный стул. Баба Дуня поставила перед ним тарелку с блинами, а мышь пододвинул миску со сметаной. Домовой с негодованием уставился на меня. «А мы как же? Мы тоже гости! Это что же получается? Болотника деревенщину князь за стол посадил, а порядочные городские жители так обойдутся!» «Бля! Баба Дуня!» – в отчаянии взвыл я. «Я помогу», – сказала Глашка и убежала в кухню. «Умница моя!» «Так», – сказал я, – «сейчас все молча пожрем, а потом выскажите свои жалобы». Потирая руки, я плюхнулся за стол. Моя тарелка была пуста, мышь смущенно смотрел на меня. «Не смог отбиться от проглотов», – ухмыльнулся я. «Надо было их копьем херачить, хотя они все такие крутые колдуны, что и копье хрен поможет». Сытин с Михеем заржали. «И я колдунья?» – спросила Глашка, внося сразу две тарелки с блинами. Она явно набивалась на комплимент. «Ты самая крутая!» – я приобнял ее за плечи. «Просто шифруешься!» Глашка довольно улыбнулась, но блины поставила перед домовым и банником. Домовой важно кивнул. «Спасибо за уважение, князь!» Я принялся с аппетитом чавкать. «Прости, не мой!» – виновато сказал мышь. «Я всю ночь осваивал духовную практику и пата по куяке, а после нее такой аппетит, что...» От нашего хохота чуть потолок в столовой не рухнул. «Мышь!» – сказал я. «Я очень рад за твою счастливую семейную жизнь. Для такого никаких блинов не жалко. Тем более, что баба Дуня еще напечет. Правда, баба Дуня?» «Сейчас, внучок!» – откликнулась с кухни баба Дуня. «Уже несу!» Вслед за этими словами в дверь влетели еще две тарелки. Одна из них приземлилась перед болотником, вторая – передо мной. Я на лету ухватил с нее блин и запихал его в рот. «Вкуснятина!» Болотник робко посматривал на меня, не решаясь взять блин. «Ты ешь, ешь, не стесняйся!» – подбодрил я его. «Мышь, так чем ты всю ночь занимался?» «Ипата покуяки! Это древняя мышиная практика принятия лисы!» – задумчиво объяснил мышь. Видно было, что он полностью сосредоточен на своих мыслях. «Чего?» – удивился Сытин. «Принятие кого?» «Лисы», – повторил мышь. «Для мышей лиса – это символ мучительной и беспощадной смерти». Домовой продолжал жадно чавкать, ни на кого не обращая внимания. Банник ел аккуратно, насаживая кусочки блина на вилку. Болотник, глядя на банника, старался ему подражать. «Вот оно как», – хмыкнул я, откусывая второй блин. «А для человека лиса – символ теплой пушистой шапки». «Не перебивай, не мой», – нахмурился Сытин. «Дай мышу договорить. Терпеть не могу, когда чего-то не знаю». Домовой с возмущением уставился на Сытина, а потом на меня. «Князь не должен позволять себе одергивать какому-то боярину. Что это за порядки? В приличных домах такого просто не может быть». Банник дернул домового за мешок и что-то зашептал ему на ухо. Я запихал в рот третий блин и заткнулся. «Пусть пиздят на здоровье, мне больше еды достанется». «Попытки спастись от лисы делают мышиную жизнь бессмысленной», – продолжал мышь. «Зачем искать нору, делать припасы или заводить детей, если все равно придет лиса и все сожрет?» «Действительно», – хмыкнул Сытин. «Чтобы вернуть жизни смысл, и существует практика Ипата Пакуяки, практика принятия лисы. Надо заранее внушить себе мысль, что лиса неизбежна, смело посмотреть ей в глаза и научиться жить, не обращая на нее внимания». «Глубоко», – ухмыльнулся Сытин. Болотник с уважением поглядывал то на Сытина, то на мыша. «Слушай, мышь», – спросил я, – «а тебе-то это зачем? До сих пор я не замечал, чтобы ты дрожал перед какой-то лисой». «Это все дети», – вздохнул мышь. «Я тревожусь за них. Тревога не дает мне жить счастливо». «Хочешь еще блина?» – попытался я утешить друга. «Спасибо, немой, с удовольствием». Наконец я довольно вздохнул и отодвинул пустую тарелку. «Ну, рассказывайте, только по очереди».